Глава 6. Кипящее море. Перед рассветом, когда правители Биндаму стали клевать носом и больше уже не могли воспринимать новую информацию, пришлось сжалиться над ними и объявить перерыв на отдых. Но едва я сам начал дремать, как меня растолкал встревоженный Тур. «Дим, брату совсем плохо. Он так и не заснул. Молчит, только зубами скрипит. Посмотришь?» «Идем. Чансинь, все в порядке, это не нападение врагов. Можешь спать дальше». Денисовец, взявший за правило держаться рядом с Инноем, молча встал и приготовился следовать за нами. Пока я умывался холодной водой, пытаясь прийти в норму, он успел выполнить десяток перетекающих одно в другое упражнений, разминая мышцы. Нужно перенимать эту науку. Вот он уже стоит с невозмутимым лицом, словно и не спал 5 минут назад, а вождь никак проснуться не может. Тор выглядел неважно. Даже без всяких термометров, просто прикоснувшись к его покрытому каплями пота лбу, я ощутил сильный жар. «Давай руку. Болит сильно?» «Дергает, словно палец кто-то грызет изнутри. Дим, это те злые духи, что живут в грязи». «Да, похоже, вчера мы рано расслабились. Спирт не уничтожил всех микробов. Ты видел, чем они мажут свои стрелы?» «Нет? Тогда лучше и не смотри». Биндаму особо не заморачивались с изготовлением каких-то сложных ядов. Как выяснили вчера вечером мои люди, смесь из гниющих остатков мяса, рыбы, дерьма и ядовитых растений была с собой у многих воинов Биндаму в вырезанном из дерева сосуде с плотно подогнанной пробкой. Эти достойные последователи амазонских дикарей смазывали полученной бурдой свое оружие, причем исключительно в случае охоты на человека, чтобы те, кто сумел сбежать во время схватки, не выжили. Размотав побуревшие от крови полосы ткани, я снова обругал себя за невнимательность. Рана сильно воспалилась, появился гной, а сам палец вздулся от отека. «Тор, спирт не справился с микробами. Они с каждым часом проникают все глубже в твое тело». «Ты позволишь меня убить?» Вот что ему сказать? Тор считал меня почти всемогущим в рамках своих представлений о мироустройстве. «Не позволю. Но палец ты потеряешь полностью. И будет хорошо, если только этим все ограничится. Ты согласен?» «Варк с ним. Главное, что жив останусь». «Тур, тащи настойку опиума. И найди нашего медика, он будет мне помогать». Подобных операций мне делать не приходилось. Ампутация пальца руки — довольно сложное хирургическое вмешательство. И его должен проводить опытный специалист, которого, к сожалению, рядом нет и не предвидится. Инструменты у меня были. Несколько скальпелей, уже брошенных в миску со спиртом, иглы с тонкой нитью, грубоватые пинцеты. В большой походной аптечке нашлась даже небольшая стальная пилочка, над изготовлением и закалкой которой лучшие кузнецы Лантирска бились несколько недель. Слав потом все пытался выклинчить себе в мастерскую скульпторов такую же. Дождавшись, когда Тор поплыл, мы приступили к самой операции. Сначала мой ассистент стянул палец жгутом, уменьшая приток крови до минимума. Затем я подрезал кожу чуть выше места будущего разреза, чтобы закрыть в дальнейшем этими лоскутами культю. Осторожно рассек мышечные волокна, и как только Чан Синь с Туром покрепче зафиксировали пациента, наркоз был не стопроцентным, мы меньше чем за минуту отпилили раздробленный участок кости. Последующая промывка раны и наложение шва заняли намного больше времени, чем сама операция. Но и эти варварские процедуры Тор выдержал, не потеряв сознание. Осталось только замотать кисть чистой тканью и ослабить жгут, чтобы возобновилось кровообращение. Все, что мог, я сделал. Дальше можно надеяться только на природный иммунитет неандертальского организма. «Тим, сожги злых духов, чтобы они не вселились в кого-нибудь. Огонь ведь их убьет». «Да, сейчас только костер разожжем посильнее. Теперь слушай мой приказ. Если хочешь подкрепиться, поешь и ложись спать. Нужно восстанавливать силы, понимаешь? Тор, тебе все ясно?» Огромный мужик, до сих пор пребывающий в состоянии эйфории от наркотика, не впопад улыбнулся и замотал головой. Ничего, брат за ним посмотрит. Лагерь уже просыпался. Люди, и наши, и местные, потянулись к ближайшим кустам. Вокруг задымились костры, на которых на скорую руку готовился завтрак. Официального объявления еще не было, но слухи о возможном союзе распространились с быстротой молнии. Нас приглашали посетить первую, самую большую стоянку черных людей. Это вполне соответствовало моим планам. Да и дальнейший маршрут экспедиции пролегал вдоль берега Мраморного моря. Так что вскоре лантирцы уже катили телеги вслед за проводниками. Тора пришлось вести. После пережитого старший близнец вырубился. И теперь с частично разгруженной повозки доносился его богатырский храп, распугивая всех птиц за море. Кустью Босфорского залива сборный отряд вышел около полудня. А неплохо они тут устроились. Я присвистнул, рассматривая высокий вал из колючих ветвей и глины, полукругом окружавших поселение. С востока стоянку защищала почти отвесная скала, а протекающая чуть дальше небольшая река добавляла этой миниатюрной крепости неприступности. Перед воротами пасется небольшое стадо домашних коз, совершенно не обращающих внимания на мелкую местную девчонку, пытающуюся с помощью хворостины отогнать этих наглых рогатых животных с дороги. Посещение Лантирска в свое время не прошло даром для черных людей. Они подметили очень многое и попытались это повторить. Простенькие, но достаточно убойные луки, городские укрепления, деревья с гнездами дозорных, плетенные из ветвей подобие наших щитов. Кроманьонцы быстро заимствовали у других все, что могло пригодиться. Недаром, придя в Европу намного позже неандертальцев, они не только переняли у последних все навыки, помогающие выживать в суровых условиях, но и намного превзошли своих учителей. Я ведь не случайно предложил семейству Кама именно наследственную монархию. Это одна из самых консервативных моделей устройства общества. Она может тысячи лет оставаться незыблемой. А если еще ввести элементы кастовой системы с небольшим социальным лифтом, подобрать правильные законы, лояльных правителей, возродить шаманов-жрецов, пристально следящих за распространением новых технологий, то при наличии реальных белых полубогов, контролирующих уже самих жрецов, и верхушку власти технический прогресс целого народа можно, если не остановить полностью, то замедлить до минимума. И через какое-то время разрыв в освоенных технологиях станет настолько большим, что никакая любознательность или смекалка не поможет этим людям понять устройство высокотехнологичных вещей. В будущем мы безбоязненно сможем поставлять им электронику и сложнейшие лекарства, устаревшее оружие и технику, не изучив десятки и сотни более простых технологий, самостоятельно создать подобное они не смогут. Никогда. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Не помню, кто из умных людей сказал эту фразу, но он был прав на все 100%. Новый союзный договор между священным городом Лантирск и Великим царством Биндаму был в общих чертах готов. Согласно этому историческому документу, который только еще предстояло написать сначала на бумаге, а затем и воплотить в металле или камне, белые люди через 50 лет возвращали себе земли возле Мраморного моря, подаренные раньше авансом за верную службу. Взамен Биндаму получали в свое распоряжение целый материк – Африку, с границей по Суэцкому перешейку. То, что его нужно сначала завоевать, деликатно не уточнялось. Все черные люди, которых мы найдем на других землях, будут переселены силами Лантирска на историческую родину и станут подданными династии Камо. Вряд ли их будет слишком много. Небольшие племена мы и сами с удовольствием ассимилируем. Разве что густонаселенный полуостров Индостан и Юго-Восточная Азия в будущем могли стать проблемой. Помня о редких и уникальных ресурсах, скрытых в недрах этого континента, я протолкнул пункт о возможности взятия лантирцами в аренду отдельных участков земли, сроком на 100 лет с правом продления. Если золото и драгоценные камни еще как-то могли заинтересовать самих будущих хозяев Африки, то руды цветных, редкоземельных и радиоактивных металлов – это вряд ли. То же касалось флоры и фауны. Нужно будет успеть создать заповедники на своей территории до того момента, как черные люди полностью уничтожат лучшие местные, во многом уникальные формы жизни. Исследовательские экспедиции, группы звероловов, ботаников и геологов надолго станут постоянными гостями в землях Великого Царства Биндаму. Конечно, за все это удовольствие придется платить высокотехнологичными лантирскими товарами. Но и тут намечалась игра в одни ворота. Цены устанавливать будем тоже мы. А так как альтернативы нет и не будет, кроманьонцам придется их принять. Но и вишенкой на торте стал пункт о том, что лучшие представители союзного народа будут отбираться по ежегодной квоте для переселения в Лантирск. Это будет билет в один конец, с запретом на посещение Африки как самим переселенцам, так и их потомкам на протяжении 5 поколений. Времени достаточного, чтобы сделать этих людей неотличимыми от нас, как внешне, так и внутренне. Пока я перебирал в уме оговоренные ночью части соглашения, прикидывая, все ли учел на будущее, ворота широко распахнулись. Смешанный отряд медленно втянулся за ограду. И нас провели по единственной прямой улице к местному дворцу. Внушительной постройке, раз в 5 крупнее, чем обычные юрты. Но созданной по тому же принципу. Резиденция Кама находилась возле вертикальной скалы, на выравнивание большого участка которой кто-то не пожалел ни сил, ни времени. Это уже было явно священное место. На каменной поверхности были искусно выбиты 2 человеческие фигуры. Черная, подкрашенная углем, и белая. Тут явно использовался мел или известняк. Я улыбнулся. Дим здесь был изображен в чешуйчатом доспехе и шлеме, больше походя на рептилию, а не на человека. Вот из-за таких художеств в будущем РЕН-ТВ и клепало очередные теории про рептилоидов. Зато Кама, принимающий из моих рук копье и топор, выглядел как живой. Такой же черный, худой и с фанатично блестящими глазами. Заинтересовавшись творчеством местного художника, я подошел поближе, присматриваясь. Точно, это же кусочки прозрачного камня вставлены. Вроде не алмаз, а обычный халцедон, только в отличие от крымского слегка голубоватого оттенка. Нужно порасспрашивать местных про такие камни. Нашим женщинам они точно понравятся. «Верно ли моя дочь передала момент заключения первого священного договора?» Вождь, заметив мой интерес к наскальной живописи, не преминул узнать мнение главного участника тех далеких событий. «Отличная работа. Меня здесь любой ребенок узнает. И кто эта художница? Нала или Киама?» «Младшая. Она постоянно подобной ерундой занимается». «Почему ерундой? Это ведь важное место. Здесь остальные люди видят всю мудрость своих правителей. Ты великий вождь, значит, должен мыслить широко. Поверь, в политике декорации зачастую значат больше, чем сами стены». Пока старик пытался понять значение слова «политика» и осмыслить новую мудрость Энноя, я огляделся по сторонам. «Все спокойно. Мои воины, заняв большую часть свободного пространства перед дворцом, привычно выстроили телеги в виде защитного периметра и собрались внутри. Люди Кама, напротив, бесследно растворились среди десятков кривоватых шалашей, смешавшись с высыпавшими посмотреть на гостей местными. Впрочем, не меньше самих лантирцев их интересовал и груз, укрытый под кожаными тентами. «Кама, все, о чем мы говорили ночью, будет записано в новом священном договоре. Знаю, читать ты не умеешь, поэтому поступим так. Я даю вам, тебе, Нали и ее будущему мужу, месяц времени, от одной луны до следующей. За это время вы должны будете выучить алфавит и научиться читать хотя бы по слогам». «Но как мы сможем этому научиться, иной Дим? Племена Биндаму никогда не умели читать сохраненные мысли». «С вами на это время останутся мои люди, заодно подтянут уровень подготовки твоих воинов. Алфавит. Вчера Тора ранили грязной стрелой. Ему нужно время, чтобы поправиться. Он останется здесь и займется вашим обучением». Тор — это тот спящий здоровяк? Он самый. Кама, ты не забыл, о чем мы говорили вчера? Нет, Дим. Мое время в этом мире и вправду заканчивается. Поэтому брак Налы и Абайоми будет заключен сегодня же. После моей смерти он станет регентом. Да, пока его сын не повзрослеет. Отбирай верных людей, Кама. И воинов, и тех, кто станет следить за исполнением всех традиций. Священнослужителей. Они станут второй опорой царства, храня полученные от нас знания и распространяя их среди твоих подданных. Есть у меня несколько таких на примете. Но они будут не только учить людей, верно? Да. Неправильное толкование законов, использование знаний или искажение вещей, дарованных вам в знак вечной дружбы и союза двух великих народов, в попытке их повторить преступление. Но для того, чтобы понять, где и как новый договор был нарушен твоими подданными, сами священнослужители должны быть образованы. Так что знания алфавита я с них тоже спрошу со всей строгостью. У вас есть месяц, Кама. Используйте это время с умом. А вечером нас всех пригласили на первую торжественную свадьбу дочери вождя. Внутри поселения свободного места не осталось, поэтому после официальной части, проведенной у той самой скалы с рисунками, поздравительных речей и вручения подарков, все переместились за ограду, где уже пылали костры и готовилось угощение для всех желающих. Едой Биндаму обеспечили несколько наших арбалетчиков, подстреливших сразу троих туров. Это было легко. Целое стадо копытных пришло на водопой, не опасаясь охотников. Стрелы Биндаму летели недалеко, и для животных, получивших арбалетные болты под ребра, новое оружие стало полной неожиданностью. Чтобы не ударить в грязь лицом, мне пришлось распаковать несколько тюков и вручать будущей правительнице новенький костюм из ткани, краски на которой еще не успели потерять свою яркость и насыщенность. Тяжелое ожерелье из разноцветного стекла и большой набор железной посуды. Как же без этого? От подарков должна быть еще и практическая польза. Ее мужу досталась не менее яркая одежда. И под восторженный рев толпы полный лантирский доспех и арбалет. Все, этот Абайоми теперь мой с потрохами. Парень до сих пор не мог поверить своему счастью. Кама, получивший такие же вещи перед церемонией, нельзя обделять вниманием действующего правителя. Тоже немного обалдел от избытка эмоций. Это еще что? Представляю, как вытянутся лица остальных, когда завтра во время торговли они узнают цену подаренного их правителем добра. В дальнейшем дешево продавать столь ценные вещи я не собирался. А получить такие же предметы они захотят. Причем все. Раз спокойный Мазози сказал, что у них хватит красивых камней и мамонтовой кости, чтобы загрузить все телеги, то смысл оставлять здесь столь ценные ресурсы? Они мне еще и должны останутся. Я поверю на слово только тем должникам, за которых поручится сам Кама. После долгих колебаний я все-таки решил вручить формирующейся монаршей семье и дворянству этот козырь. Да, часть элементов доспехов и оружия кроманьонцы пусть и с большим трудом, но сумеют повторить. Но эти попытки должен будет зарубить на корню провозглашенный после формирования ближнего круга и личной армии правителя закон о точном соответствии священных даров. Железо им взять неоткуда. Состав лака, клея и нитей они не знают. А предложение заменить что-либо местными аналогами будет сразу же пересекаться с священнослужителями. Лучше снабжать военную касту черных людей оружием самостоятельно и держать его производство под своим полным контролем. Чем потом получить новую орду, экипированную в подделке местных кулибинах? Дальше посмотрим. Все, что отделяло Лантирск от огнестрельного оружия, это сера. Точнее, ее отсутствие. Если мы не найдем этот минерал ближе, то следующая экспедиция направится в Карпаты. И тогда каждая привезенная тонна серы превратится в 10 тонн черного пороха. Как минимум, фитильные мушкеты у лантирцев появятся. И вот эти ништяки Биндаму уже не смогут получить никогда. Для того, чтобы гонять по африканским саваннам местных аборигенов, хватит им и арбалетов. С организацией досуга гостей дело здесь было поставлено намного хуже, чем в Лантирске. Все ограничилось праздничным ужином, плясками полуголых черных людей у костров и бесконечными хвастливыми речами местных воинов и воительниц, перечисляющих свои подвиги. Выждав пару часов, чтобы не обидеть хозяев, мы, еще раз пожелав молодым безбедной жизни и здоровых детей, отправились к повозкам. Ночевать мои люди предпочитали на свежем воздухе, завернувшись в спальные мешки. Отклонив многочисленные предложения разместиться в юртах биндама, кишащих кровососущими насекомыми. Мне было еще проще. Роскошный по местным меркам представительский шатер великого Энноя Дима был уже установлен часовыми, приглядывающими за нашим транспортом и грузом. Поэтому, едва войдя внутрь и освободившись от тяжелых доспехов, я с удовольствием вытянулся на пушистых шкурах. Накопившаяся усталость почти мгновенно погрузила меня в сон. Следующий день пришлось посвятить тому, чего так ждали все эти годы наши чернокожие друзья – торговле. Я не ошибся. Биндаму хотели получить абсолютно все товары, привезенные из далекого Лантирска. И между ними моментально вспыхнули споры. Что важнее для каждой отдельно взятой семьи? Большой набор керамической, стеклянной или чугунной посуды? Полный комплект доспехов или арбалет с хорошим запасом болтов? Как ни странно, побеждали в основном более хозяйственные женщины. Большая часть мамонтовой кости досталась нам именно за кухонный скарб и инструменты. Котелки и миски, ложки и ножи, топоры и пилы и лопаты, наборы швейных игл, ножницы, пинцеты и небольшие шила. Все эти вещи разлетались, как горячие пирожки в базарный день. На ювелирку хоть и посматривали с интересом, но большинство она была не по карману. Впрочем, несколько ожерелий из разноцветного стекла, чуть попроще того, что я подарил Нале, все же удалось обменять на те самые голубоватые халцедоны, что я уже приметил раньше. Часть предложенного мы отбраковывали. Принесенную разноцветную гальку, которую можно найти на любом крымском пляже. Шкуры коз, туров, антилоп и несколько львиных, жестких, с облазящим мехом из-за несовершенной технологии выделки. Желтые, растрескавшиеся от старости бивни мамонтов. Убивать этих великанов-кроманьонцы еще не научились. Зато обыскали всю степь Анатолийского Нагорья на десятки километров вокруг в поисках черепов давно умерших животных. Зато я с удовольствием взял мешок прошлогодних шишек лиственницы, которую здесь увидел впервые, и небольшой сверток с семенами мелкой лесной яблони. Другие, с семенами неизвестных трав, принял за полцены. Полной уверенности не было, но семена в одном из них были очень похожи на укроп, только намного крупнее, с приятным пряным запахом. Это мог быть фенхель, не менее полезная приправа, чем найденное мною ранее растение. Поэтому, к удивлению предложившей эти необычные товары женщины, она получила за них даже больше, чем ее мужчина, гордо выложивший перед нами пару крупных бивней. Поговорив с этой парой, выяснил, что они пришли сюда, в главную стоянку племени, совсем недавно, а до этого жили на другом краю Мраморного моря, там, где начинался пролив Дарданеллы. Такой же мелкий и узкий, как Босфор, что еще раз подтверждало мои выводы о значительном падении уровня Мирового океана. Рассказывая о местных растениях, женщина упомянула траву с крупными съедобными зернами. Печь или варить их черным людям было не в чем. Но они выкрутились другим способом. Семена неизвестного злака заливали водой, проращивали и потом употребляли в виде добавки к мясу. К сожалению, тот небольшой запас, что семья взяла с собой в дорогу, уже съели. Но там, откуда она пришла, у местных жителей осталось прошлогоднее зерно. Уже только ради этого стоило продолжить наш путь дальше, на юг. Неизвестный злак точно не был пшеницей. Кроманьонка утверждала, что у того кончики каждого семечка были слегка заостренными, а сами зерна немного утолщались в середине. Все же воины, не желая упускать свой шанс стать сильнее, купили у нас 3 комплекта доспехов и столько же арбалетов в складчину. И еще за 15 человек поручились лично Кама и Абайоме, обещая отдать долг позже. Эти люди станут ядром новой армии Великого Царства Биндаму. И если выживут, со временем будут командовать десятками и сотнями человек при завоевании Африки. Нам тоже смысла везти назад привезенный товар не было, поэтому сделка к всеобщему удовольствию состоялась. Ночью я получил очередную порцию новостей. Эрика рассказала, что ходившая на перехват семейства пришлых неандертальцев Туата нашла новую траву, цветущую розовыми цветами. И решив, что раз животные едят это растение без всяких последствий, можно заварить из нее чай. Слава добрым предкам, она не ошиблась насчет ядовитости, и никто не пострадал. Вкус нового напитка ей настолько понравился, что она принесла с собой несколько кустов, и наши девушки уже высадили их на одном из десятков экспериментальных участков, разбитых за второй защитной стеной. Как вернусь, посмотрю на эту новинку. Может, и опознаю. Тот образ, что пыталась передать жена, был так себе. Постоянно дрожал и искажался. Рек с гордостью доложил, что подростки-ковбои отлично справились со своей задачей, наловив два десятка жеребят и в два раза больше ослят. Последних поймать было проще, так как бегали они помедленнее. И вместе с поздравлениями получил от меня выговор. Один из подростков свалился с лошади и сломал руку. Всякое бывает. Но как лидер группы даже не подумал о том, чтобы отправить пострадавшего в Лантирск? Общими усилиями наложили шину, обмотав поврежденную конечность ремнями, и спокойно продолжали ловлю все эти дни. Неандертальцы, конечно, народ крепкий, но если парень останется калекой, отвечать перед его родителями придется и мне в том числе. Группа исследователей, двигавшаяся на запад, уже миновала заброшенную пещеру рода острых копий. Но пройдя еще с десяток километров, разделилась на две части. Причиной стали страусы, или, как их называли на местный манер, аричики. В степи обитали небольшие стаи этих птиц с крупным самцом во главе и до 10-15 самок, не таких ярких и чуть меньших по размеру. Нашли страусиные гнезда, специально вырытые мощными лапами углубления в земле, полные яиц, которые эти птицы высиживали по очереди. Естественно, все найденные яйца тут же были собраны и помещены в инкубатор, а несколько взрослых птиц подстрелены из арбалетов. Причем не из-за мяса, оказавшегося, по словам руководившего группы Канга, очень вкусным, а из-за необходимости определить точную температуру тела страусов. Ее в дальнейшем будут поддерживать в инкубаторе. За ним теперь день и ночь следили несколько человек, следя за состоянием яиц, время от времени переворачивая их и слегка обрызгивая водой. Со всеми предосторожностями повозку вернули к оставшейся позади пещере, которая на некоторое время послужит лагерем для птицеводов. Дальнейший путь на запад теперь продолжал совсем небольшой отряд из 10 человек, постепенно приближающийся к району Севастополя. Тинг назвал какие-то астрономические цифры, добытого на Черной реке золота. Если в 12 килограмм намытого золотого песка еще можно было поверить, то в находке в окрестностях Карадага, многочисленных самородков, общим весом уже переваливших за 2 центнера, нет. Я понимал, что мы сейчас снимаем сливки с нетронутых мест. Так когда-то поступали скифы, добывая крымское золото для своих пекторалей. Но такие объемы — это что-то совсем выходящее за рамки. Самое интересное, что те образы, что он мне передавал, подтверждали его слова. Большая гора сверкающих на солнце камней в центре лагеря напоминала сказочную сокровищницу. Люди, воодушевленные ее видом, с энтузиазмом продолжали поиски. Одна группа, взяв отремонтированный катамаран, тщательно обследовала изолированные галечные пляжи, продвигаясь в сторону будущего судака. Вторая, наоборот, решила пешком обследовать побережье от устья Тихой до Керченского пролива. Так получалось, что этот участок мы постоянно обходили стороной, срезая путь по суше, а саму береговую линию видели только с кораблей. Поэтому шанс найти что-нибудь полезное у них был. Группа Тенака, не задерживаясь надолго у мыса Форос, достигла западных острогов Крымских гор. Теперь вся команда, вытащив своего Зайца 7 на берег в удобной мелководной бухточке, бродила по окрестным холмам. Из 2 десятков новых растений, обнаруженных в этой местности, я опознал только тмин. И то очень приблизительно. Запах через сновидение передавать не получалось. Но он был. Со слов лидера группы, это растение с ажурными листьями пахло очень аппетитно. Утром 30 мая продолжили свой поход и мы, оставив в северном поселении Биндаму Тора с 2 десятками воинов, согласившихся поработать военными инструкторами, Остальные отправились со мной. С собой взяли освободившиеся телеги, погрузив на них глиняную тару под растение, пару лопат, десяток легких, разобранных пока клеток и ворох пустых мешков. С нами отправились и несколько человек, отобранных Каман для важной миссии. Сообщить остальным кроманьонцам об исполнении первого священного договора и о заключении второго. Сам старик тоже хотел пойти, поэтому пришлось напомнить ему, что он сейчас школьник и должен учиться. Вполне достойная для вождя причина остаться в поселении. Ходок с Кама был неважный. Годы брали свое. Мне же хотелось побыстрее выйти к конечной точке путешествия, Средиземному морю. «Хорошо, что у нас степь нормальная, а не эти колючки». Дар в очередной раз высказался о местной траве, причем не самыми лестными словами. Тропа сильно отклонилась на восток, обходя скальные массивы. И стоило нам подняться повыше на плоскогорье, как почву покрыли плотные, похожие на подушки кустики. Судя по характерным листьям и мелким розовым цветочкам, это что-то из бобовых, существенно потеснившие привычные нам травы. Впрочем, местная живность привыкла питаться и этим жестковатым деликатесом. Туры, небольшие антилопы, даже мамонты, крупное стадо которых паслось неподалеку, охотно отправляли в пасть целые кусты, вывернутые из земли вместе с корнем. Про косы говорить нечего, эти вообще жевали все, до чего могли дотянуться. «Возьмем с собой немного семян. Нужно будет сравнить эти колючки с нашим разнотравьем по питательности. Если, конечно, они лантирскую зиму выдержат». «Вот что тут можно найти полезного? Зря мы поднялись. Нужно было вдоль берега идти». «Дар, Миндаму говорят, что там не везде есть проходы. Местами берег обрывистый, а кое-где и вовсе настоящий лабиринт из скалистых островков. Ты сможешь проплыть несколько километров в открытом море от одной отмели до следующей?» «Я бы плот связал, на нем точно смогу». «И петлял бы в этих протоках до зимы. На веслах сильно не разгонишься. В шестом до дна тоже не дотянуться. Глубины там приличные. Нет, лучше идем за нашими чернокожими друзьями. Они эти места лучше нас знают». Растительность вокруг постепенно менялась. Если на уровне моря преобладали дубовые и буковые леса, то чуть выше начиналось царство хвойных. Величественные ливанские кедры возвышались между скалами, наполняя воздух терпким ароматом соснового леса. Тут же встречались лиственницы и пихты, почти не уступающие им в размерах, и более редкие кипарисы, растущие группами по 5-10 небольших деревьев. Все это породы с ценной древесиной, которая почти не гниет и не портится насекомыми. Отличный материал для строительства больших кораблей. Позже их можно будет вывозить и в Лантирск для изготовления мебели и различных поделок. Пока же все упиралось в ограниченную грузоподъемность нашего флота и отсутствие нормальных дорог. Как в Заморье, так и в Приазовской степи. Животных тоже стало больше. Стада копытных и хоботных заполняли все долины, прореживая буйно разросшуюся растительность. Их, в свою очередь, прореживали многочисленные львиные прайды. Стая местных гиен, помельче привычных пещерных, с многочисленными полосами на красноватой шкуре. И волков такой же рыжеватой масти. Последние меня заинтересовали в плане выведения новых пород собак. Нашим селекционерам нужен был новый генетический материал для работы. А взять его рядом с городом было негде. Получится, обязательно поймаем подросших щенков на обратном пути. До второй стоянки Миндаму мы добирались 3 дня, преодолев больше 100 километров. Встретили местные жители нас вполне приветливо. И, узнав последние новости, тут же отправили к Камо группу людей за своей частью вымененных товаров. Задерживаться в этом поселении мы не стали, в тот же день продолжив путь на юг. 2 дня спустя, двигаясь в ускоренном темпе, наш отряд достиг начала пролива Дарданеллы и 3-й стоянки черных людей, ничем не отличающейся от предыдущей. Нас здесь встретили намного теплее. Гамбу узнали его родичи и до вечера расспрашивали о нынешней жизни сбежавших когда-то от гнева Джетуку соплеменников. Пользуясь случаем, я тоже расспрашивал словоохотливых аборигенов обо всем, что могло быть полезным Лантирску. И не прогадал. Кроме небольшого мешочка прошлогоднего ячменя, остатки которого собирали у всех жителей, я получил и информацию о кустах со съедобными красными ягодами, растущими неподалеку. А под вечер местные охотники, едва дотащив в лагерь туши убитых моими воинами животных, вручили великому белому колдуну ветку этого растения с едва завязавшимися плодами. Очередной находкой стал кизил, крупный кустарник или даже небольшое дерево, с вкусными и полезными плодами. Единственный его недостаток – это растение довольно-таки теплолюбивое. Запас однолетних саженцев мы, конечно, накопаем, но их, как и черешню с грецкими орехами, придется несколько лет укрывать на всю зиму от морозов. Хорошо отдохнув и восстановив силы, мы продолжили поход и уже к вечеру 4 июня вышли на высокий скалистый берег Средиземного моря. Разглядывая в подзорную трубу россыпи многочисленных островов, закрывающих горизонт, я думал о том, что мы сегодня стали еще на шаг ближе к объединению последних неандертальцев. Катамараны ведь можно протащить до Босфора по суше, расчистив и обустроив волок. Там не такое большое расстояние. И перед лантирцами откроется водный путь к берегам еще не существующих Греции, Балкан, Италии, Франции и Испании. И мы им обязательно воспользуемся, пригласив ближайших соседей перебираться к нам. «Что там, Дим?» Задумавшись, я не обратил внимания на то, что уже несколько минут разглядываю крохотный клочок земли, на котором даже деревья не росли. «А, ничего там нет. Это обычный кусок скалы рядом с берегом. Не обращай внимания. Просто мысли в голову лезут разные». Тур, которому я отдал подзорную трубу, с подозрением посмотрел на меня и тоже приник к окуляру, разглядывая окрестности. «Птиц там много, похожих на тех, что мы видели в Черном море. Но эти покрупнее будут». «Птицы нам без надобности. Но большие острова стоит проверить. Там могли сохраниться такие животных, которых больше нигде не осталось». «Те огромные ящерицы, образ которых ты показывал на уроке биологии. Здоровенные твари, таких сложно убить. Хорошо, что они вымерли много тысяч лет назад». «Нет, не настолько древние. Что ты скажешь о мамонте размером с теленка или разучившемся летать лебеде, ростом чуть поменьше аричика?» «А разве так бывает?» «Бывает еще и не такое. Эволюция может творить чудеса, если ей не мешать». «Дим, а мясо у этих животных съедобное?» «Конечно. В этом плане они не отличаются от своих сородичей обычных размеров». «Тогда нужно обязательно наловить побольше молодняка и первых, и вторых». «Как только у нас появятся здесь корабли, так и поступим. Обещаю». О вымерших эндемиков островов Средиземноморья много писали в свое время все, кому не лень, и в газетах, и в сети. Шутка ли, карликовый мамонт? Но если природа сумела вывести такие уникальные породы животных, отлично подходящих для одомашнивания и разведения, то этим грех будет не воспользоваться. Следующие недели вымотали меня как бы не сильнее, чем весь предыдущий переход. Наш отряд, разбив лагерь на берегу, разделился на две группы. Первая отправилась добывать щенков красных волков. Вторая, со мной во главе, занялась обследованием местности вокруг. Под конец я уже стал тосковать по привычной, в большинстве случаев ровной как стол, при Черноморской степи. Рельеф в этой части Заморья был очень сложным. Холмы сменялись скалами, узкие долины — настоящими ущельями. А непрочные горные склоны то и дело осыпались, грозя увлечь за собой неосторожных путников. Но это того стоило. Сначала мы разыскали настоящий чеснок с головками намного крупнее, чем у его лесного собрата, что выращивался в Лантирске. Затем Чан Синь принес мне сорванную плеть нута, похожего на горох растения с крупными, богатыми белком семенами. А чуть позже на одной из полян с разнотравьем я опознал по характерному запаху анис. И самое главное, мы нашли лен. Это важнейшее для производства ткани растения только-только зацветало, раскрашивая целые поляны в небесно-голубой цвет. И мы, как и в предыдущих подобных случаях, в первую очередь собрали остатки прошлогодних семян. Их было мало. Птицы с удовольствием склевывали питательные зернышки. Но и того, что удалось найти, вполне хватит для разведения. Карта Заморья, точнее ее узкой полосы вдоль береговой линии, постоянно пополнялась новыми отметками. На мятых листах бумаги постепенно добавлялись значки месторождений известняка, гипса и мрамора, угля, правда, плохого качества, песка и множество выходов глины различного состава. Настоящим подарком лантирским ювелирам станут образцы из пары кварцитовых жил с интересными по расцветке камнями. Черный и темно-зеленый обсидиан, агаты и хризолиты уникальных расцветок. Тяжелые мешки с этим добром заняли 3 телеги. Остальные постепенно загружались горшками с выкопанными растениями, клетками с визжащими и воющими щенками. Увлекшиеся звероловы не ограничились только волками и, решив сделать вождю подарок для его зоопарка, поймали 3 львят и 5 детенышей местных гиен. 2 повозки выделили под козлят, тоже не похожих на привычных крымских, начиная от формы головы и ушей и заканчивая более темной и контрастной окраской. Этих наловили 2 десятка, полностью истребив при этом несколько стад взрослых животных. К сожалению, на строительство более гуманных ловушек времени у нас не было. За это время я несколько раз обменивался новостями с остальными участниками экспедиции. Хаким, потеряв 8 людей, одна группа разведчиков так и не вернулась, все же провел свое племя через Эльбрусские горы и теперь быстро двигался вдоль побережья Каспийского моря, спеша наверстать потерянное время. Лантирск продолжал заготовку строительных материалов. Эрика показала мне аккуратно сложенные штабеля бруса и новеньких, только после обжига кирпичей. Звероловы Река успели пригнать свою добычу в город, передать пойманный молодняк довольным скотоводам и уже присоединились к повседневным работам. Канг дошел до западных отрогов Крымских гор и сумел отыскать сразу 2 полезных растения. Новый вид смородины, золотистую, которую так назвали из-за цветения, когда весь куст покрывался красивыми кисточками ярко-желтых цветов. И неприметную на первый взгляд траву с мелкими округлыми семенами линзовидной формы, в которых я опознал чечевицу. Возвращаясь назад, они объединились с птицеводами, нянчившими большой выводок страусят. Этих шустрых птиц вылупилось больше 50. И они, посчитав при рождении людей своими старшими собратьями, теперь неотступно следовали за Алтоа и неандертальцами, выпрашивая вкусные пшеничные зерна. Сейчас вся эта шумная компания медленно двигалась на север, чтобы после выхода к Днепру и знакомым местам повернуть в сторону Лантирска. Группа Тынака, тщательно обследовав начало Днепровской низменности и не найдя там ничего интересного, вернулась на мыс Форос и уже 2-ю неделю готовилась к ловле пещерных медвежат. Я запретил убивать взрослых животных, поэтому им пришлось строить крепкие клетки-ловушки, чтобы, поймав мать, отделить ее от детенышей. Первые успехи уже были. Пара медвежат жалобно скулила все ночи напролет в небольшом вольере на берегу, жалуясь несправедливому миру на свою нелегкую судьбу. Этих маленьких мохнатых травоядных можно было успокоить только одним способом – поспевшими ягодами малины и плитками сладкого медового десерта из рациона команды катамарана. Получив угощение, медвежата на время замолкали, давая парням возможность хоть немного поспать в тишине. Тинг со своей группой продолжал мыть золото, каждый день добавляя в мешок минимум по 0,5 килограмма золотого песка. Про самородки и говорить нечего. Тяжелая груда желтых блестящих камней едва поместилась на телегу. А это минимум 0,5 тонны. Успехи пляжников, осматривающих побережье, были гораздо скромнее. Маленькие самородки и крупинки находили часто, но в сумме они не дотягивали и до 3 килограмм. Недавно в город ушел загруженный до предела караван, чтобы к нашему возвращению в наличии был свободный транспорт. Хоть в Лантирске уже и начали ворчать из-за долгого отсутствия 100 рабочих рук, глава рода Горностаев решил дождаться нашего возвращения из-за моря и возвращаться домой всем вместе. Но особенно меня порадовала последняя группа, которая, не доходя приблизительно 35-40 километров до Керченского пролива, наткнулась на небольшое озеро с соленой водой. Постаревший Фет, уже неделю ждавший возможности со мной поговорить, Даже во сне чуть ли не подпрыгивал от нетерпения поделиться новостями. И едва я попал в его сон, набор странно перемешанных фрагментов, где можно было распознать и улицу Лантирская, и угольный карьер, и даже то самое дерево, где мы когда-то встретились с этим хитрым мужичком в первый раз, он сразу перешел к делу. «Дим, тут такое дело. Мы не нашли золото». «Не страшно. Его там, скорее всего, и не было никогда. Золото ведь не валяется, где попало, верно?» «Верно. Но это еще не все. Мы нашли соленое озеро. В нем вода розового цвета, а на берегу есть целые кристаллы такой же розовой соли. Она съедобная?» «Фет, я так сразу тебе сказать не могу. Нужно взять образцы этой соли и проверить ее на наличие вредных примесей. Скорее всего, соль не только вполне съедобная, но и обогащенная дополнительными минералами. Я слышал о таких водоемах с целебными свойствами. Где-то в том районе и в другом мире был заповедник, так что все может быть. Думаю, стандартную премию вы получите, можешь обрадовать своих людей». «Нет, иной Дим, нам положена не стандартная, а самая большая премия. Посмотри вот на это». На грязной вытянутой руке лежало несколько небольших камней, желтоватых, но без металлического блеска. «Фет, признавайся, это то, о чем я думаю?» «Не знаю, о чем ты думаешь, но эта дрянь хорошо горит и при этом жутко воняет. И она, в отличие от золота, не тяжелая. Это ведь та самая сера, которую ты так долго искал». «Очень похоже. Где вы ее нашли?» «Так рядом с озером, практически на его берегу. Там вся земля пронизана такими камнями. Но они в основном небольшие. Приходится вручную перебирать, чтобы не вести потом пустую породу». «Фет, дружище, бросайте все остальные дела и собирайте эти камни. Все найденное свозите в лагерь у устья Тихой. Лучше напрямую через степь, так дорога короче выйдет. Будет вам премия, заслужили». Оставив довольного, словно объевшегося сметаны кота, главу рода огненного камня подсчитывать грядущую награду, я тоже, наконец, смог поспать. Мне снился Лантирск, стремительно приближающийся век пара и электричества, и целая череда открытий первой научно-технической революции. Все это запустят те самые невзрачные желтые камушки на мозолистой ладони пожилого неандертальца. 21 июня началась долгая дорога домой. Долгая, в первую очередь, из-за частых остановок для сбора добычи. Камней, животных, семян и саженцев. Да и тянуть по бездорожью пустую телегу и телегу угруженную – две большие разницы. Когда через полторы недели наш отряд добрался до главной стоянки Биндамо, мы все с ног валились от усталости. Последние дни даже Чан Синь, несмотря на поразительную выносливость своего организма, сократил традиционную утреннюю зарядку до минимума, а дочку вообще на время освободил от тренировок, пожалев измученного непрерывными переходами ребенка. Нас встречали по высшему разряду. Сам царь Кама I с дочерьми и зятем вышли поприветствовать вернувшихся белых друзей. Я обнял все больше сдающего старика, с трудом опирающегося на копье. «Как вы тут? Еще не успели новую войну затеять?» «Что ты, Дим? Мы простили женщин и детей, оставшихся без мужчин, из-за предателя Лчалы, и привели их сюда. Они теперь снова настоящие Биндамо». «Это ты верно поступил. Царство с десятком подданных не построишь». «Мудрые слова, иной Дим. Может, сходим к морю? Вам стоит искупаться с дороги. По такой жаре окунуться в прохладную воду — это настоящее блаженство». «А пошли. Сейчас только указания своим людям дам. У нас очень нежный груз». Тор поправился. Вон сидит, улыбается, отросшую бороду почесывает. Остальные тоже здесь, рядом с укрытой кожаными тентами горой бивни и мешков. Одни дремлют в тени, другие поджаривают крупный окорок над костром. Хлопнув старшего близнеца по плечу, присаживаюсь рядом. «Рассказывайте, получилось научить наших черных союзников хоть чему-нибудь?» «Дим, да они уже с арбалетов не хуже нас стреляют. Щиты правильно держать научились, даже различные виды построений начали осваивать. Только часто команды направо и налево путают. Со временем запомнят. А что мне расскажет наш мудрый учитель Тор Четырехпалый?» Услышав смешки собравшихся рядом товарищей, Тор сначала было нахмурился, но потом, махнув рукой, засмеялся вместе со всеми. «Могут они читать уже, Дим. Нала и Киама почти так же хорошо, как и я сам. А Кама с Абайоми примерно как наши дети после второго класса школы. По слогам и очень медленно. Ну что ж, поставленную задачу вы все выполнили. Поэтому вам всем положена дополнительная премия по возвращении в Лантирск». Переждав радостные возгласы, я попросил воинов разгрузить привезенные телеги и присмотреть за привезенными растениями и животными. Все мы не увезем, придется делать два рейса к стоянке наших катамаранов. Прат, с которым я связывался вчера, говорил, что моряки давно отремонтировали поврежденного зайца и успели со скуки выстроить на берегу целую крепость, вдвое нарастив высоту частокола. А еще адмирал рассказал мне, что уже несколько раз видел, как вода в море кипела, но оставалась холодной. На мои уточняющие вопросы он ничего не смог ответить. А попытка Прата представить это во сне закончилась тем, что нас обоих выбило из сновидения. Монарх ждал нас на берегу в тени деревьев. Его свита уже вовсю плескалась на мелководье, оглашая окрестности веселыми криками. Да и остальные подданные Кама Первого тоже уже большей частью были в воде. Стайки детей, ватаги подростков, даже молодые девушки и женщины купались совсем рядом, смущая моих раздевающихся воинов видами вполне симпатичных обнаженных фигур. В Лантирске долгое время пляж был разделен на две части – мужскую и женскую. Но сейчас, с появлением хорошей ткани и купальных костюмов, это разграничение осталось в прошлом. Здесь же нравы были попроще, и такими тонкостями никто не заморачивался. Сбросив с себя тяжелую броню и грязную, пропитанную пылью и потом одежду, я с удовольствием погрузился в воды Мраморного моря. Действительно, блаженство. Вода изумительная. До вечера бы не вылазил отсюда. «Энной Дим, мы готовы прочесть новый священный договор. Все, как ты хотел». Киама, сверкая белозубой улыбкой, отделилась от своих сверстниц и, подплыв ближе, с интересом рассматривала белых людей. Впрочем, не меньше внимания доставалось и Чан Синю, подозревая, что он был для кроманьонцев настоящей загадкой. Вроде и слегка похож на них, но при этом совершенно другой человек, даже более чуждый, чем неандертальцы. Тот с обычной невозмутимостью выдерживал любопытные взгляды, но, как и большинство мужчин, зашел в воду поглубже. Все-таки тело денисовца помимо воли реагировало на прелести местных красавиц. «А ну, брусь отсюда!» Кама шутливо погрозил кулаком младшей дочери. Та, вовсе не испугавшись, весело засмеялась. И, перевернувшись на спину, не спеша поплыла к подругам, демонстрируя мне небольшую аккуратную грудь. «Вот что с ней делать, ума не приложу. Красивая ведь, а все перебирает. Уже сколько хороших воинов предлагали мне взять ее в жены. Всем отказала». «Так ей еще рано замуж выходить, Кама. Сколько зим она видела?» «Скоро 10 и еще 3. 13 будет... Вон, чего это рано? Как раз пока молодая, нужно детей рожать. Потом, кому она нужна? Старая и некрасивая». «Успеет еще. У нас девушки в соответствии с брачным кодексом законов только с 15 лет могут стать невестами. А мы, белые люди, взрослеем раньше вас». Кама, окинув меня взглядом, с сомнением покачал головой. «Ты выглядишь точно так же, как и при нашей первой встрече». «Так это я. Ты думаешь, что верховным иноем или великим белым колдуном меня за красивые глаза назвали?» «Нет, конечно. Вот опять эта ерунда творится». «Ты о чем, друг?» «Вода. Посмотри. Она словно кипит». Я опустил глаза на бывшую вполне нормальную еще минуту назад водную гладь и с удивлением признал правоту старика. Поверхность моря покрылась рябью, настолько мелкой, что перестала отражать солнечные лучи и потеряла часть прозрачности. Более того, появилось непонятное чувство тревоги. Чан Синь тоже перестал разглядывать через прищуренные глаза девушек, двое из которых подплыли совсем близко, смеясь и явно провоцируя моего телохранителя видом аппетитных округлостей. Он тоже насторожился и напрягся, словно наши одомашненные волки, почуявшие приближение хищника. «Ты видел такое раньше?» «Нет, Дим, я плохо помнить наше море. Моя семья жить в горах далеко от большая соленая вода. Но Чан Синь чувствовать плохое...» «Мне тоже неспокойно». Денисовец сначала повернулся в сторону продолжающих беззаботно плескаться красавиц. Но взгляд его теперь был совсем другим, колючим и жестким. Он искал, откуда может прийти беда, и никак не мог найти причину охватившей нас тревоги. Со стороны поселения кроманьонцев донеслось громкое блеяние коз. Вслед за этим с прибрежных деревьев сорвались стаи птиц, поспешно покидающие их удобные дневные убежища. «Чан Синь, хватит на девушек пялиться. Думаю, нам лучше выйти из воды и одеться. Кама, ты с нами?» Старик только открывал рот, собираясь что-то ответить, когда денисовец, разом ускорившись до состояния размытой тени, силой ударил меня в грудь, заставив отлететь на добрые пару метров назад. Громкий всплеск моего падения не смог заглушить ни предсмертного крика старика, ни отчаянный женский вопль и хруст ломающихся костей. Отплевываясь от воды, я встал на ноги, потирая ноющие от удара ребра, и готовясь к схватке с явно тронувшимся умом парнем. Откровенно говоря, шансов у меня против этой машины для убийств практически не было. Разве что всем скопом навалимся. «Чан Синь, твою ж ма...» И запнулся на полуслове, охватив взглядом всю картину происходящего. Со всех сторон к нам спешили мои люди и воины Кама. Женщины и дети напротив с криками бежали к берегу. Рядом со мной Тур, вывернув руки одной из тех девушек, что заигрывали с Чан Синем, удерживал кроманьонку, не давая той сбежать. Ее подруге повезло меньше. Денисовец то ли не рассчитал силу, то ли специально так поступив, безразлично оттолкнул от себя обмякшее тело со сломанной шеей и вывернутой из плечевого сустава рукой. Из тонких, уже безжизненных пальцев выскользнул небольшой костяной кинжал и медленно опустился на дно, рядом со своей мертвой хозяйкой. А царь Камо Первый, хрипя и кашляя кровью, медленно заваливался на бок. Его руки ухватились за вогнанное по самую рукоятку во впалую стариковскую грудь точно такое же смертоносное оружие. «Дар, помоги Туру удержать убийцу, она не должна сбежать! Все на берег, быстро!» Я подхватил оседающего старика, не давая тому глотнуть воды. Гул голосов вокруг стремительно нарастал, и моих воинов, и чернокожих. Но их всех перекрыл пронзительный вопль Киамы, спешащий к нам. Девушка, расталкивая мужчин, попыталась проскользнуть мимо Чан Синя и тут же попала в обманчиво мягкий захват. Одно неосторожное движение, и монаршая семья потеряет еще одного человека. «Она без оружия, Чан! Пропусти ее!» Зло сверкнув глазами на невозмутимого денисовца, Киама, прикусив губу, пристроилась с другой стороны от отца и закинула слабеющую руку Камо себе на плечи. Нас тем временем взяли в плотное кольцо мои люди, прикрывая со всех сторон. Двое лантирцев, приглядывающих за оставленными вещами на берегу и так и не снявших броню, скинули арбалеты и молча направили их на быстро увеличивающуюся толпу бендаму. Остальные неандертальцы, едва выбравшись из воды, поспешно натягивали одежду и элементы доспехов. «Киама, успокой своих людей! Еще немного, и берег скелетов пополнит свою коллекцию новыми украшениями!» Девушка, всхлипывая, кивнула. Мы осторожно положили старика на песок, и я тоже стал одеваться. Если девчонка не справится и дело дойдет до прямого столкновения, нужно быть к этому готовым. «Тим!» Я едва расслышал слабый голос Кама и склонился над кроманьонцем, продолжая затягивать ремни креплений доспеха. На губах старика показалась кровь, и он снова закашлялся. То, что он не жилец, я видел с самого начала. В этом мире с пробитым легким не живут. А тут еще и артерия задета, судя по пульсации, выдавливаемой из-под клинка крови. Даже в лантирске это смертный приговор, без вариантов. «Не наказывай людей. Всех людей». «Кама, я не пострадал, а судьбу твоей убийцы будут решать сами, бендамо». «Спасибо». Вернувшаяся Киама, услышав голос отца, присела рядом и протянула руку к кинжалу, намереваясь вытащить оружие из раны. Я перехватил ее ладонь, покачав головой. «Не стоит этого делать, иначе он истечет кровью. Так ты заберешь у него последние оставшиеся минуты жизни». «Дим, так ты же великий иной, спаси его, пожалуйста». «Нет, Киама, не могу. У моей силы тоже есть пределы». Старик, собравшись силами, снова заговорил. «Дим, Киама была бы плохим правителем здесь. В ней нет нужной жестокости, как в сестре. Но она может стать тебе хорошей женой. Прошу, забери ее отсюда». Девушка замерла, затем вдохнула побольше воздуха, явно намереваясь спорить. Но Кама спутал ей все карты. Старик, стиснув зубы, привстал, опершись на локти, и, сплевывая заливавшую горло кровь, громко, чтобы слышали все, произнес: «Не спорь! Это моя последняя воля! Воля первого царя Бенедаму!» Больше он ничего сказать не успел. Потратив последние остатки сил, кроманьонец потерял сознание и снова рухнул на песок. Спустя пару минут его хриплое дыхание затихло. Я провел рукой по лицу старика, прикрывая тому глаза. Посмотрел на плачущую Киаму, сияющее торжеством лицо первой цареубийцы. Толпу чернокожих воинов, готовых ее растерзать голыми руками, ощетинившихся копьями и арбалетами лантирцев. Вот за что мне все это? Протяжный волчий вой резанул по ушам. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Краем глаза я заметил, как испуганно заозирались стоящие вокруг люди. Земля под ногами задрожала. В воздухе появился низкий, едва слышимый гул. Да это же землетрясение начинается. Явно посчитав надвигающийся катаклизм делом моих рук, Бендаму бросились прочь. Только Киама осталась, и теперь одновременно с ужасом и восторгом смотрела на меня, широко раскрыв покрасневшие от слез глаза. Дрожь земли усилилась. Гул стал еще ниже, пробирая до костей. А затем по ногам ударило с такой силой, что не будь я готов к подобному, сейчас бы точно упал. Со склонов с грохотом сползали целые пласты земли, поднимая тучи пыли. Новый толчок. На песке появились тонкие трещины сразу в нескольких местах. В море появились стремительно закручивающиеся воронки из обрушившейся в открывшиеся карстовые пещеры воды. Мои люди тоже напуганы. Их лица, даже без смытого недавно солнцезащитного крема, белее мела. Но не разбегаются, оружие тоже никто не бросил. Все-таки их вера в своего Энноя оказалась сильнее страха перед разбушевавшейся природой. «Держите, землетрясение обычно быстро заканчивается». Третий толчок был еще сильнее. На землю повалились уже все без исключения. Грохот новых обвалов заглушил доносящиеся со стороны поселения кроманьонцев панические крики. Поднявшись на ноги, я окинул взглядом покрывшийся многочисленными разломами берег, быстро уходящие на юг высокие волны. «Черт, да это же самое настоящее цунами!» «Тур, Дар, стерегите убийцу! Остальные за мной!» Давно я не бегал так быстро. Последний раз так выкладываться приходилось во время столкновения с родом Большезуба. Мне нужен был огонь, как можно быстрее. Скорость цунами в океане может доходить чуть ли не до 1000 км/ч. Но в меньших по объему и глубине водоемах она ниже на порядок. То, что волны пошли на юг, указывало на эпицентр где-то в районе Босфорского перешейка. А значит, и в Черном море сейчас 3 точно такие же водяные горы со скоростью экспресса несутся к Крыму. Ограда поселения Бендаму частично обрушилась, и наш отряд, не останавливаясь, втянулся через проем ворот внутрь. Досталось их постройкам очень сильно. Большинство юрт лежали на земле. А некоторые, которым не повезло особенно сильно, зависли на краю длинного разлома, протянувшегося вдоль главной улицы до самого дворца. 6 минут. Еще есть время. Тор, все живы? Да. Что это было, Дим? Землетрясение. Потом объясню. Берите оружие и становитесь вокруг. Костер в лагере едва тлел. Но огонь напротив наскальной росписи Киамы, которую теперь пересекала длинная трещина, разделившая белую и черную фигуры, Бендаму разожгли совсем недавно. Он не погас полностью. Небольшие язычки пламени плясали среди рассыпавшихся головешек и углей. «Бегом туда!» Усаживаясь на все еще слабо подрагивающую землю и щедро плеснув на руку и нож самогоном из фляги, провожу по запястью острым лезвием. Как бы не вырубиться, Эрики сейчас рядом нет, чтобы следить за моим телом. Выждав немного, чтобы струйка крови не останавливалась, приходилось быстро сжимать и разжимать кисть. Я решил рискнуть. Каждая минута была на счету. Мне ведь нужно еще как-то достучаться до своих людей, занятых добычей золота, серы и прочих полезностей. Первая пещера встретила меня в очередной раз обновленным интерьером. Очаг, заключенный в каменную окантовку, поднялся чуть выше пола. К нему теперь вели несколько ступеней. Раук, сидевший в одном из кресел, при моем появлении тут же вскочил и бросился навстречу. «Как же я рад тебя видеть! Дим, ты вовремя появился! Есть новости с закатных земель!» «Извини, все потом, дружище. Сейчас нужно попытаться спасти как можно больше людей». «Что случилось?» «Три большие волны движутся к Крыму. Они сметут с побережья все, до чего дотянутся. А там сейчас сотни человек». Я вновь уставился на огонь, больше не слушая охотника. Все потом. Людей я видел. Сотни отметок в Лантирске, небольшие группы поселенцев в четырех нут, ползущие к городу караваны. Им ничего не угрожало. Чего не скажешь об остальных. Большинство неандертальцев, моющих золото, поднялись довольно высоко над уровнем моря. Их цунами не достанет. Основному лагерю Тинга на склоне Карадага тоже бояться нечего. А вот те, кто сейчас на берегу, находились под ударом. Тенак, Фет, группы пляжников, Ултар. Я пытался пробиться хоть к кому-то и неожиданно провалился в сон нашего любителя устриц. Глава рода куниц, развалившись на мягких шкурах, блаженствовал в окружении красивых девушек, притягивающих ему огромные расписные блюда, полные самых разных деликатесов. «Ултар!» Я бесцеремонно подошел ближе, попутно разрушая весь этот банкет, истаивающий на глазах. Старый гурман удивленно смотрел на это безобразие, пытаясь подобрать слова. «Дим, ты как ты здесь? Я только-только прилег после обеда отдохнуть. Все утро в море рыбу ловил. Все, как ты сказал, видишь, как сильно устал?» «Лутар, к вам сейчас идут три волны. Большие, выше храма мудрости в Лантирске. Делай, что хочешь, но чтобы максимум через полчаса все люди, до которых ты сможешь докричаться, бежали прочь от моря на холмы». «А катамаран?» «Варк с ним, новый построим. Просыпайся!» Шагнув еще ближе, я прикоснулся к нему сферой, ограничивающей мое пространство в этом мире. И десятки крохотных молний мгновенно выбили Лутара из сна. Эта группа спасется. Здесь прошло уже 3 минуты, равняющиеся 15 в реальном мире. «Ну же, начальники групп, светильники вам зачем были даны?» Первым посмотрел на огонь Тенак, дернувшись от неожиданности и едва не выронив лампу, увидев мое перекошенное лицо. Затем образ надвигающейся на него волны и огромный плакат с надписью «Бегите выше в горы». Но остальные были недоступны. Я подключился к сознанию Фета, беззаботно выковыривающие желтые комья серы из песчаника. Даже увидел стоящий неподалеку светильник. Никто и не думал его зажигать, все увлечены работой. Видел глазами Тинга нескольких подростков, купающихся в море далеко внизу. Похоже, он только недавно отпустил их вымыть оставшуюся с обеда посуду и заодно освежиться. Смотрел глазами мужчин и женщин, переворачивающих в поисках самородков гальку на пляже, на спокойную гладь Черного моря. А они не подозревали о надвигающейся опасности. Только находящийся в одном дневном переходе от меня прат зажег огонь. Но у них все было относительно благополучно. Я уже успел посмотреть на лагерь глазами адмирала. Да, так долго сооружаемая ограда, да и весь лагерь ушли под воду почти на метр. Огромный участок Черноморского побережья опустился. Но слава добрым предкам, и люди, и катамараны уцелели. Прошло еще 10 минут. Я пытался вспомнить слова Гроха, Туаты, все те обрывки знаний, которые бы могли мне сейчас помочь. Тщетно. Для передачи образов гипноза, перехвата управления телом другого человека нужна дополнительная стимуляция, того участка мозга неандертальцев, который отвечал за всю здешнюю экстрасенсорику. После зрительного контакта с огнем он быстро активировался и находился в таком состоянии от часа до двух, у всех людей по-разному. А затем начинал медленно угасать, тоже с различной скоростью. Помню, однажды наши охотники не уследили за костром. Огонь залило прошедшим ливнем, и я видел отдельные медленно тускнеющие метки, больше недели. 12 минут, 15, и отметки лантирцев на побережье начинают гаснуть одна за другой. Сначала волна накрыла золотоискателей на пляжах. Затем пропали точки на побережье у Карадага. Последней исчезла группа Фета. Я открыл глаза, уставившись в каменные плиты пола первой пещеры. Это был полный провал спасательной миссии. Сопоставимые с сегодняшними потери народу Солнца до нынешнего дня приходилось нести только в битвах. Десятки потерянных жизней, которые навсегда останутся на моей совести. Лишившиеся родителей дети, потерявшие почти выросших детей семьи. «Дим, все плохо?» «Да, Раук, я не сумел предупредить большинство из тех, кто был на берегу. Теперь их больше нет в мире живых». Помолчали. Что толку в словах, когда они не смогут ничего изменить? «Несколько дней назад здесь появился новый иной. Я его раньше не видел в пещере. Вон его эхо. Посмотри сам». Раук прав. От того, что я сейчас просто сижу, ничего не изменится. Нужно жить дальше и продолжать начатое. Иначе все эти смерти и вовсе станут бессмысленными. Заставляю себя подняться и обойти очаг, всматриваясь в застывшие фигуры иноев. Этого я видел. С этими двумя тоже несколько раз разговаривал, приглашая переселиться в Лантирск. Вот эхо Гроха, Туаты, Хакима. А вот и новичок. Такого точно ни с кем не спутаешь. Мужчина среднего роста, абсолютно голый, даже набедренной повязки нет. Мускулистое тело вымазано то ли застарелым жиром, то ли грязью настолько, что он кажется негром. Впрочем, нанесенные красным и белым узоры на коже довольно яркие. По-видимому, их постоянно обновляют. Необезображенное интеллектом лицо покрыто многочисленными шрамами, слишком правильно расположенными и аккуратными для боевых. Пробитый нос, губы и мочки ушей со вставленными туда украшениями из костей. Верхняя губа презрительно поднята. Желтые зубы подпилены и больше похожи на клыки. На груди болтается связка каких-то лоскутков. «Ты присмотрись внимательнее, Дим. Это не просто кусочки кожи. Звери во время изготовления этого украшения не пострадали». Бывший охотник знал, о чем говорит. На засаленную, сплетенную из множества кожаных полос веревку нанизанные, высушенные и сморщенные человеческие уши. Большие, маленькие, совсем крошечные. Бррр, даже здесь я почувствовал фантомные позывы к рвоте. «Он что-то говорил тебе?» «Да, сказал, что в следующий раз возьмет с собой дубину и выбьет мне мозги, а эта пещера будет принадлежать только ему». «Вот же придурок, толку тут от его дубины. Раук, где он появился в мире живых? Ты нашел отметку этого троглодита?» «Да, Дим, очень далеко, на самом краю тех земель, что ты называешь Европа». «Вот как. Пиренейский полуостров, значит. А знаешь, я не удивлен. В другом мире археологи находили целые пещеры, полные погрызенных человеческих костей, и как раз в тех местах». Вернувшись в кресло, попытался подсчитать, сколько времени уже прошло. Выходило, что Дим отсутствовал уже больше полутора часов. Как бы чего ни вышло, все же кроманьонцев вокруг очень много, и у них есть наше оружие. «Дим, он ведь тоже человек, такой же, как и мы с тобой». «Такой же, только со слегка поехавшей крышей». «Крышей? Ты считаешь, что подобные дикари умеют строить дома?» «Нет, это просто выражение такое, означающее, что у него явные проблемы с головой». «А, вот ты о чем. Дим, я не передал ему твоего приглашения поговорить. В Лантирске ведь не нужны такие люди». «Такие точно нет. Но их дети ни в чем не виноваты и ничем не отличаются от наших. Они не выбирали, где родиться». «Думаешь, они добровольно отдадут своих детей? «Вряд ли. Давай сделаем так. Пусть он попробует попасть в мой сон, и я это сам выясню. Научишь его, как это сделать». «А как же дубина и претензии на пещеру предков?» «Нет, я не боюсь. Он очень слабый иной. И все эти угрозы не стоят и горсти золы от потухшего костра. Но ведь он может просто не захотеть меня слушать». «Тогда и ты не обращай на него внимания. Долго здесь находиться живой человек не сможет. Кстати, мне тоже пора возвращаться. Там, где я сейчас нахожусь, сейчас такое творится, что лучше бы быть в сознании». «Понимаю. Тогда до встречи». Снова огненный вихрь подхватывает меня, возвращая в мир живых. Меня ждут мои люди, и застывшие перед костром Энной — это вовсе не то, что им сейчас нужно. Когда я открыл глаза, то сначала ничего не понял. То, что меня держали за плечи, не давая упасть, — это правильно. Перетянутая чьим-то ремнем рука — тоже гуд. Хоть пальцы и онемели от излишнего рвения затянувшего жгут человека. Но ряды стоящих на коленях и склонивших головы к земле кроманьонцев, заполнивших все свободное пространство, это уже перебор. «Что здесь происходит?» Чаньсинь разжал пальцы, отпуская меня. Присел рядом, оперевшись на одно колено, и тоже склонил голову. «Они теперь боятся. Боятся силы новый великий Сайтан». «Тьфу ты, Чан, сколько раз тебе говорить, что я никакой не шайтан. Разве так сложно запомнить слово «энной»?» «А в чем разница, Энной Дим?» «Да, уел. По сути, мы явление одного порядка. Правда, находящиеся сейчас на разных полюсах морали и этики». «Тур, и ты тут? Что с убийцей? Она не сбежала?» «Мы связали ее так, что и пошевелиться теперь не может. Лежит у входа в юрту мертвого царя. Дар принес тело Кама сюда. И девчонку твою сюда привел». «Почему это мою?» Младший близнец замялся, но все же ответил честно. «Дим, все слышали, что их правитель доверил ее жизнь тебе. И мы, и эти люди уже считаем ее твоей женщиной». «Да чтоб вас всех! Меня круг матерей с костями сожрет теперь, когда узнает, что я привез из похода сразу двух будущих невест. Они же там неделями решают, кто из лантирских женщин достоин стать новыми женами вождя. Мне Эрика рассказывала». Тур только руками развел. «Киама, вставай. Раз ты моя невеста, то тебе не к лицу бояться будущего мужа. Умойся и приведи себя в порядок. Вечером нужно твоего отца проводить в земле вечной охоты. Или как там у вас мир мертвых называется?» «Мир духов, Энной Дим. А ты можешь отправить его в мир мертвых белых людей?» «Кама не сможет туда пройти. Для этого нужно родиться белым человеком. Но я могу провести такой же обряд, как и в лантирске, если хочешь, конечно». «Да, хочу. Отец всегда стремился быть похожим на белых людей во всем. Пусть его тело покинет этот мир так же, как и вы». «Ну что ж, это небольшая просьба. А пока нужно что-то делать с остальными кроманьонцами. Вон уже младенцы и дети ревут, не понимая, почему матери придавили их к земле и не дают подняться». «Бендамо, вы допустили убийство своего царя. Это страшное преступление. Более того, вы пытались убить верховного Энноя Лантирска. Поэтому мой гнев был настолько силен, что еще долгие годы будет возвращаться в эти края, чтобы напомнить вам о совершенном сегодня грехе. А сейчас вставайте и соберите дрова для погребального костра Кама Первого».